Параграф 2. Изменение характера производства в процессе строительства и развития социализма. Производство, как известно, есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Теория и история знают следующие сменяющие друг друга способы производства. Первобытно-общинный коммунизм, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и коммунистическое производство. Товарное производство появляется уже с разложением первобытно-общинного коммунизма. Но только капитализм может быть охарактеризован как всеобщее товарное хозяйство, как товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Капитализм – это хозяйство, товарное по своему характеру. Всякое производство в качестве своей предпосылки имеет потребности и в качестве конечного результата – потребление. Но непосредственной целью товарного производства является не потребительная стоимость, а стоимость, поскольку товар – это продукт, производимый для обмена. Непосредственной целью капиталистического товарного производства является прибавочная стоимость. То обстоятельство, что капиталистическое производство имеет развитый общественный характер, порождает противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистическим присвоением. Отношения обмена противоречат общественному характеру производства, и в результате социалистической революции, в ходе переходного периода от капитализма к коммунизму, отбрасываются и заменяются непосредственно общественными отношениями. Труд в коммунистическом производстве не посредством обмена, а непосредственно выступает как общественный труд, а само коммунистическое производство характеризуется как непосредственное общественное и является таковым как в своей высшей, так и в низшей фазе при социализме. Диалектический подход к историческому опыту социалистической революции в России, построение и развитие социализма в СССР позволяет проследить, как меняется характер производства при переходе к коммунизму и воспроизводится в процессе развития социализма как первой фазы коммунизма. Как же быть в этой ситуации? Значит ли это, что нужно отказаться от участия в выборных кампаниях и избирательной борьбе? Нет, не значит. Другое дело, что на участие в выборах, в представительные органы и в их деятельности надо смотреть как на одно из средств организации трудящихся, ведя дело к созданию советов на фабриках и заводах, поддержке их деятельности не только с помощью профессиональных союзов и партий рабочего класса, но и с помощью депутатов, имеющих право и возможности работы в трудовых коллективах по созданию советов. Однако избирательная и парламентская деятельность не может быть ядром политической деятельности действительно революционной партии. Ядром ее работы должна быть организация советов на предприятиях как будущих органов новой социалистической власти, а в настоящем как органов коллективного самоуправления трудящихся, органов их борьбы за самые насущные интересы. Только тогда, когда на крупнейших предприятиях будут функционировать советы, сформированные из представителей коллективов подразделений, когда они будут связаны друг с другом в масштабах городов и областей через городские и областные советы, а в масштабах страны через комитет рабочих, объединяющий представителей рабочих организаций, когда они создадут свои органы поддержания порядка и противодействия насилию, рабочие дружины, только тогда вопрос о переходе власти к советам может встать в практической плоскости. Без этого все разговоры об изменении характера власти – пустая болтовня. Характерно, что в России в 1917 году одновременно шли два избирательных процесса. Избирали в учредительное собрание и в советы. Выборы в учредительное собрание дали большинство мелкобуржуазным партиям меньшевиков и эсеров, а выборы в советы – большевикам, партии рабочего класса. Большевики правильно делали, что не отказывались от выбора в буржуазный парламент и использования возможности выборной кампании для своей агитации, но агитировали они прежде всего за создание власти советов и затем за переход к советам всей власти. Опыт нашей революции учит, что социалистической революции предшествует период двоевластия, когда одновременно существует орган буржуазного господства, буржуазный парламент, и органы будущей новой власти, советы, съезд которых, собрание или комитет представителей, призваны установить новую власть. При наличии советов, как органов будущей власти, готовых к исполнению функций нового государственного аппарата, всеобщая политическая стачка, о которой много пишется и говорится, может послужить переходу власти от буржуазии к рабочему классу, от буржуазного парламента к власти советов. Если же советов, поддержанных рабочими дружинами, нет, а в ходе забастовки выдвигается требование об отставке правительства, президента или того и другого, то даже если такая отставка произойдет, это не изменит суть власти. Ведь смена лиц не означает смены класса у власти, разъясняли же и даже разжевывали Маркс, Энгельс и Ленин как для маленьких детей, что нельзя просто взять старую государственную машину и пустить в ход для новых целей. Надо ее сломать, разбить и построить новый государственный аппарат, способный осуществлять интересы рабочего класса. Советы, избираемые в трудовых коллективах, и представляют собой этот новый государственный аппарат, приходящий на смену старому, буржуазному. Однако эти истины очень трудно внедряются в умы, и очень многие по-прежнему верят в сказки об избрании нового, хорошего президента и назначении нового, хорошего правительства. Что же касается самих парламентариев, то их наиболее распространенная болезнь парламентский кретинизм, выражающийся в наивной вере, что в стенах парламента можно решить коренные вопросы жизни народа. На самом же деле, коренные вопросы жизни народа всегда решались за рамками парламентов, самой ожесточенной классовой борьбой, а то и гражданской войной. И чем меньше предаются парламентским иллюзиям рабочие и крестьяне, создающие свои советы, чем лучше они организованы и подготовлены, чтобы сломить неизбежное сопротивление буржуазии, тем меньше опасность гражданской войны. Наоборот, если озаботиться тем, как разоружить рабочих и как убаюкать их сказочками о добропорядочных и честных буржуа, неизбежно самое зверское избиение народа. Это вполне подтвердили события в Чили и в России. Таким образом, диктатура рабочего класса в качестве своей организационной формы имеет власть советов, избираемых в трудовых коллективах. Это проявляет себя не только в период становления и утверждения новой власти, но это верно и применительно ко всему периоду социализма, до полного уничтожения классов и отмирания государства. В разработанной Владимиром Ильичем Лениным и принятой 8-м съездом РКПБ программе партии было записано: избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Как это организовать практически? А, например, так. В коллективах предприятий по подразделениям выбираются советы коллективов с правом отзыва и замены их членов в любое время по инициативе избравшего их коллектива подразделения. Из представителей советов предприятий образуются городские, областные советы, также с правом отзыва и замены в любое время представителей советов предприятий по инициативе направившего их совета. Съезд советов или комитет представителей городских и областных советов образует высший законодательный орган власти, назначающий правительство и определяющий внутреннюю и внешнюю политику страны. Как при этом обеспечить равное представительство? Численность трудовых коллективов ведущих предприятий может быть взята за масштаб для установления единой для города нормы правительства. Скажем, если от 1000 работников направляется в городской совет один человек, то при численности трудового коллектива в 5000 человек он избирает 5 депутатов. И наоборот, если численность коллектива менее 1000 человек, он объединяется с другими малыми коллективами до размеров тысячного производственного округа. Для работающих в мелких организациях норма представительства может быть установлена от определенного числа членов профсоюза. Неработающие граждане при этом могут либо включаться в какой-либо производственный округ по месту прежней работы, например, или по принципу территориальной близости, либо направляют представителей от комитетов неработающих граждан по единой норме представительства, так, чтобы каждый такой депутат представлял, скажем, 1000 неработающих граждан. Тем самым обеспечивается всеобщее избирательное право. При этом, если совет основной ячейки государственного строительства, завода или фабрики отзывает своего представителя из городского совета, то он автоматически лишается соответствующего мандата, а заодно и право представлять городской совет в высшем органе государственной власти, если такое право ему было дано. Практическая осуществимость и легкость отзыва депутатов, избранных трудовыми коллективами, позволяет вести эффективную борьбу с карьеризмом и бюрократизмом и постепенно, на основе не только программ и обещаний, но главное практического опыта, отбирать наиболее соответствующим интересам и власти рабочего класса членов представительных органов государственной власти. Желательно также сделать депутатов полуосвобожденными работниками. Если рабочий из 5 рабочих дней 3 дня в неделю будет депутатом, то он становится больше депутатом. Он уже перестает быть рабочим, отрывается от коллектива, но не станет интеллигентом-профессионалом, превратится в объект для манипулирования со стороны прожженных политиканов. Если депутат рабочий вообще не будет иметь свободных дней для своей депутатской деятельности, он превратится в свадебного генерала. Депутата, которого по праздничным дням сажают за стол президиума, чтобы он олицетворял единение власти с народом. Самое же правильное, чтобы депутат, оставаясь работать по своей специальности, имел достаточно времени для приобретения профессиональных навыков в области государственного управления. Скажем, если рабочий 3 дня в неделю стоит за станком, а 2 дня занимается организацией трудящихся как депутат совета, то он и от коллектива не оторвется, и постепенно освоит премудрости управленческого труда, включая и пользование ВМ и современными средствами связи. Разумеется, эти 2 дня, которые рабочий не занят материально-производительным трудом, должны ему оплачиваться. Между прочим, уже и в практике современного капитализма имеется нечто подобное. Законом о правовом режиме предприятия ФРГ предусмотрено, что на каждом предприятии с числом работников не менее 5 избирается производственный совет. Деятельность в этом совете совершается в рабочее время с оплатой по среднему. Передовая буржуазия понимает, что сегодня, когда определяющим в экономике является внедрение достижений научно-технического прогресса, без заинтересованного участия в этом процессе непосредственных производителей научно-технический прогресс, а следовательно и экономика, будут буксовать. Другое дело, что в ФРГ производственные советы в своей компетенции строго ограничены узкопроизводственными вопросами и не имеют выхода ни к аналогичным советам других предприятий, ни к какому-либо единому координирующему органу. Потребительно-стоимостная основа производства позволяет и предполагает предоставление депутатам трудовых коллективов времени для осуществления управленческих функций. Но если такое время есть лишь у депутатов, они все равно отрываются от коллективов, а коллективы не могут играть основополагающую роль. Ведь надо контролировать своих депутатов, надо давать им наказы и надо своевременно отзывать тех, кто не выполняет волю избравшего их коллектива. Все это предполагает время, причем время рабочее и оплачиваемое по-среднему. Такое время должно предоставляться каждому работнику как минимум для участия в ежемесячном собрании коллектива с отчетом депутата. Только тогда, когда будут налажены контроль избирателей за своим избранным и участие непосредственных производителей в деятельности государственных органов, советская власть с полным правом сможет называться властью рабочих и крестьян. Если же деятельность самих рабочих, крестьян, интеллигентов будет подменена деятельностью наемников-профессионалов, без которых, конечно, ни в коем случае обойтись нельзя, тогда мы вновь можем получить такую ситуацию, что реальную власть будут иметь не законодательные, а исполнительные органы, и советы явятся своего рода ширмой, прикрытием для тех, кто за ними или от их имени обделывает свои делишки. Тогда возможен очередной рецидив восстановления частнособственнических порядков, от которых сегодня страдает наш народ. Отсюда следует, что расширяющиеся с развитием производства потребительных стоимостей возможности в плане создания все более благоприятных материальных условий для участия всех членов общества в государственном управлении должны эффективно использоваться, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию потребительно-стоимостного производства. Главное богатство общества – свободное время – будет все время расширяться и справедливо распределяться, не будучи узурпировано управленческой или интеллектуальной верхушкой. Вот тогда и будет идти процесс постепенного уничтожения классов и приближения к тому состоянию, когда все члены общества являются работниками, причем каждый уникален, и каков он определяется не тем, чем он занимается в рабочее время, а тем, что делал и делает в свободное время. Вот это и будет действительный скачок из царства необходимости в царство свободы. Известна истина о том, что есть три вида рабов. Один из рабов – это просто раб. Он влачит свое жалкое существование, повинуясь воле судеб. Другой настолько свыкся со своим рабским положением, что у него даже слюнки текут по поводу того, какой у него хороший хозяин. Хороший господин – это не просто раб, это холоп, хам. И есть третий вид раба. Тот, который поднялся на борьбу со всей системой рабства, и хотя рабство еще не уничтожено, он уже не раб, он революционер. До сих пор мы говорили о материальных условиях и основаниях участия трудящихся в управлении и самоуправлении, об устройстве советской власти, но, разумеется, никто не даст нам избавления от старой буржуазной власти, ни бог, ни царь, ни герой. Дело освобождения трудящихся – это дело самих трудящихся. На стороне их справедливой борьбы и общая логика исторического прогресса и наиболее просвещенные деятели науки и культуры. Однако, без активной, сознательной борьбы за интересы рабочего класса не создать советскую власть, не удержать ее нельзя. Без такой борьбы невозможно ни создавать, ни развивать экономику социализма.